Это была хорошая шутка, но простите мне мои манеры, сказал я, утирая слезы, как же вы собираетесь обо мне заботиться? Не вижу ничего смешно, если мужчина вначале и пытался выглядеть дружелюбным, то это как-то быстро сошло на нет. Мы собираемся добиться опеки над тобой, пока ты не станешь взрослым. Зачем? Чтобы опекать тебя, ответил он, поджав губы. Зачем? Повторил я. Мы же родня, и ни разу не виделись. Веселье стало уходить. Возможно, я слишком груб, но и вы меня поймите. Я вижу вас первый раз. Что именно вы хотите? Какие цели преследуете? Вы не говорите. Опека мне не нужна. До этого справлялся со всеми проблемами. Дальше тоже справлюсь. Но так неправильно, возмутился мужчина. Ты ребенок, не можешь распоряжаться деньгами и своей жизнью. Какими деньгами? Прищурился я. Твоим наследством. Раздраженно бросил он. Мое наследство, мое. Вы тут при чем? Мужик замялся, не находя слов. Я сейчас что-то не догоняю. Он что, хочет им присосаться? Мое недоумение темы опеки обусловлено двумя причинами. Первое, перед тем, как зайти, я создал печать и проверил их индексы. Обычные люди, аристократами от них и не пахнет. Второе, выглядели они бедными. Обе причины для меня не являются поводом, чтобы относиться плохо к кому-либо. Те же гвозди вы тоже простолюдины и богатств у них нет, но за них я готов порвать любого и сделать что угодно. Эти же родственники были мне незнакомы. С Соколовыми они не общались, ничего предложить не могли, зато хотели взять меня под контроль. С хрена ли мне этому радоваться? Тем временем мужик пошел пятнами. Он хотел что-то сказать, но встала его супруга, схватила под локоть мужа и запричитала. «Сашенька, ты разве не видишь, насколько этот мальчишка невоспитан и неблагодарен? Не трать на него время». От таких заявлений я впал в ступор. «Благодарен за что? Мы будем судиться», — рявкнул Сашенька и стремительно выскочил за дверь вместе с супругой. Вот и поговорили. Когда я вышел следом, то их и след простыл. Глянул на часы. На пару безбожно опаздываю, а значит, нагоняя от преподавателя не избежать. Дерьмо. Настроение окончательно испортилось. Я поспешно зашагал в сторону аудитории, но меня окликнули. «Соколов, почему не на парах?» Обернувшись, увидел Ольгу Владимировну. Она куда-то шла по своим делам, несла в руках кипу бумаг и на меня смотрела строго. Родственники заявились, угрожали опекой, признался я. «А, протянула она, тогда иди. Простите, тут мне в голову пришла мысль, может, вы подскажете, где я могу проконсультироваться по этому вопросу, а то со мной судиться хотят. Интересно как?» — задумалась она. «Зайди ко мне после поры, а сейчас марш учиться». «Спасибо», — улыбнулся я и направился в аудиторию. Бежать не стал. Бег – это пот, пот – это запах, а запах – это позор. После встречи с мастером этикета я на многие вещи иначе смотреть стал. Никогда не пренебрегал гигиеной, но в этом месте стандарты гораздо выше. Поэтому, как бы мне не хотелось оказаться на лекции быстрее, спешить нельзя. Постучав в дверь, дождался разрешения зайти. Ольга Владимировна никак за день не изменилась, только на дне глаз появилась легкая усталость. Она раздраженно отодвинула бумаги в сторону и глянула на меня. «У тебя были довольно интересные ответы на экзамене, местами дерзкие. Скажи, как бы ты решил проблему, если работы много, а толковых специалистов мало? Дефицит кадров – это и есть та проблема, которую надо решить». «Да», — кивнула она, явно не ожидая, что я дам ответ. «Нанять в другом месте, обучить новых, но это очевидные ответы. Если все возможные варианты задействованы, я бы работал с тем, что есть. Взял молодых и голодных, бросил бы их на задачу и дал время, чтобы они заматерели. Так молодые не справятся», — хмыкнула она. «Почему вы в этом так уверены? Они же молодые. Все когда-то были молодыми», — пожал я плечами. «Странно это слышать от юнца», — развеселилась Ольга. Я наклонил голову, пряча глаза. Перед внутренним взором много чего пронеслось. Как меня обучали, когда мало времени на подготовку было, и от того, выполнишь ты домашние задания или нет, зависит твоя жизнь. Это не метафора. Не смог создать очищающую печать для воды — будешь мучиться от жажды, ослабеешь, и завтра создать ее будет сложнее. Две неудачи подряд и ты труп. Не смог справиться с грабителями — смерть придет быстрее, если, конечно, над тобой не захотят поиздеваться. Я таких примеров могу сотни привести. Больше я говорить ничего не стал. Тут и без мастера этикета понятно, что моя позиция раз в 10 ниже, чем у этой женщины. Не мне ее учить. Тем более, не зная всех условий задачи и тех трудностей, с которыми ей приходится работать. Но вопрос она интересный задала, может и не просто так спросила, на что-то намекает. А если, может я и юн, с этим трудно не согласиться. Но юность бывает разной, кто-то живет в роскоши, ни о чем не беспокоится, у него нет мотивации рвать жилы, а кому-то приходится выживать. Для таких людей, зачастую, скорость обучения – это залог выживания. «А ты выживаешь?» – прищурилась она. «Сейчас мои условия в разы лучше, чем раньше», – ответил я осторожно, подбирая слова, «но кое-что, надеюсь, во мне останется неизменным, даже несмотря на размягчающие условия». Голодность, готовность трудиться и браться за сложные задачи. Если бы этого было достаточно, покачала она головой, изучая меня. Ладно, у меня не так много времени, чтобы болтать. У тебя вроде бы вопрос по опеке. Я не знаю этих родственников. Вели они себя странно, не как союзники. Я в курсе твоего дела, покивала она. Ты знаешь, что считался официально погибшим. Твое наследство должно было отойти этим людям, как ближайшим родственникам. Имею в виду проживающих в нашем государстве. Земля бы им не досталась, но деньги на счетах, да. Почему тогда они их не получили? Потому что у нас в стране бардак, прямо заявила она, банк не хотел отдавать то, что ему не принадлежало. Пользовался отговоркой, что тела наследников не нашли, а значит их можно считать без вести пропавшими, что является достаточным основанием, чтобы затянуть дело. Как же тогда? А, понял. Вмешательство князя творит чудеса. Как деньги попали к тебе так быстро? Да, ответ очевиден, отчего-то она развеселилась. Мне есть, чего опасаться. А сколько тебе лет? 17. В феврале исполнится 18. Тогда нет. Шли всех родственников, выделила она это слово, куда хочешь. Ты аристократ, а они, никто. Надеюсь, не задело твоих родственных чувств. Я только рад прямоте. Спасибо, что прояснили. Прямо гора с плеч. Ты плохо ориентируешься в нашем обществе, но вижу, что к мастеру этикета заглянул. Она усмехнулась, а я покраснел. У этой женщины индекс опасности был выше 75. На столь высоких значениях мои методы анализа буксовали и не выдавали точных данных. Потенциал, как минимум она может вырасти в силе раза в полтора. Монстр, а не женщина. При такой силе она легко могла обладать сверхнюхом и восприятием. Для нее, возможно, я был варваром, который совсем не умеет за собой следить. «Постой минутку», — сказала она, продолжая улыбаться. Женщина взяла листок бумаги и написала несколько строк. «Это список книг, изучи на досуге, как-нибудь обсудим. 11 позиций». Я кивнул, стараясь не выдать волнения. Было от чего занервничать. Во-первых, когда мне все это читать? Во-вторых, когда не последняя в институте женщина, обладающая в том числе большой личной силой, говорит «обсудим на досуге», это что вообще такое? Иначе, как проверкой меня я назвать это не могу, но я рад, очень рад. Свою речь про молодость и голодность я как раз для этого и толкал. Мне было над чем подумать за эту неделю, оценить, как живут Ариста, пусть я и видел только косвенные проявления, типа дорогих костюмов и машин. Деньги нужны, а еще социальный статус, влияние, личная сила. Много чего нужно, чтобы просто жить и не рисковать быть случайно растоптанным каким-то бесом, которому что-то не понравится во мне, или ходоком, который закинет в дом гранату или сам лично голову оторвет. Молодость и потребность в большой личной силе приводили к простому выводу: надо учиться, а учиться лучше рядом с теми, кто находится наверху. Показать себя, стать полезным, получить какие-то задания или работу, вот на что я целился. И, кажется, первый шаг на этом пути сделан. Несмотря на испорченное настроение родственниками и здоровенным рефератом, который надо подготовить в качестве расплаты за опоздание, настроение мое поднялось. Хороший день. Первое, куда я пошел записываться на факультатив, рукопашный бой. Впрочем, занимались группы в одном месте, поэтому я сразу увидел и где атлетика проходит, и где фехтовальщики занимаются. Спортивный комплекс находился в отдельном здании, и я пожалел, что раньше сюда не зашел. Тут скрывалось с десяток отдельных залов под любые нужды. Даже бассейн был, и я сделал мысленную пометку купить плавки. Вид большого количества воды, прозрачной и чистой, где можно поплавать, меня впечатлил. Плавать-то я не умел, море видел в своем мире, но окунуться в него было смерти подобно, так что эта часть жизни прошла мимо. Поэтому я и захотел наверстать. Только надо инструктора найти и попросить научить плавать, а то чувствую, что если залезу в воду, то пойду ко дну». Фехтовальщики и рукопашники занимались в одном общем, гигантском зале, размером со школьный стадион. Когда я зашел, студенты разминались. Среди них я увидел знакомые лица. Большинство студентов уже определились, куда будут ходить. Присутствовали и зрители. Среди них заметил Матвея. Он махнул мне рукой и пригласил сесть рядом. «Тоже выбирать?» – спросил я его. «Да, хочу понять, какое направление будет меньшей тратой времени. Что-то в твоем голосе не слышится энтузиазма». «Ну», – внезапно смутился он, – «я не любитель». «Драться?» «Ага, меня учили, кое-что я умею, но не сказать, что отношусь к этому серьезно. А ты?» «Тоже что-то типа того. Мне больше нравится чувствовать силу в теле, не обязательно махать кулаками. Для алхимика ведь это главное. Тело, как сосуд для энергии мира. Чем оно крепче, тем больше ты можешь накопить энергии, тем больше можешь пропустить ее через себя. Так тебе просто физические нагрузки нужны, что-то не заметил, чтобы ты с утра бегал. Это здесь. До этого я больше года каждый день тренировался серьезно, на износ, поделился я откровенностью. Когда сюда прибыл, то счел, что можно немного отдохнуть и расслабиться. Да и учеба. Не ожидал, что придется столько всего изучать. У тебя еще и два института, покачал Матвей головой. Куда пойдешь? Кивнул он на занимающихся. Пока не вижу разницы. Она небольшая. Одни мочат друг друга кулаками и ногами. Другие кромсают друг друга холодным оружием. Я к холодному оружию относился полностью равнодушно, как к инструменту. Если можно решить вопрос ножом и не чертить несколько часов печати, то лучше так и сделать. Я тот еще прагматик, как и большинство алхимиков. По идее, оружие перспективнее, заметил я. Перспективнее в чем? В развитии тела? Сомнительно. Или ты про сражения с такими, как мы? Оба пункта. Ну не знаю, ты видел когда-нибудь, как дерутся высшие бесы? Видел обычных бесов? Мне показалось, или за этим скрываются какие-то эмоции? Я замер, чем выдал себя с головой. Ну да, к бесам я питаю личную неприязнь. Скажем так, на своем пути я встречал разных людей. Матвей хмыкнул и не стал развивать тему. Спасибо ему за это. Придя сюда, я ожидал чего-то эдакого. В конце концов, это же занятие аристократов, у половины из которых есть уникальные способности. Но нет, ничего такого за 15 минут наблюдения я не увидел. Обычная тренировка. Здесь занимались студенты всех курсов. Также присутствовали тренера. На где-то 70 человек их было пятеро. Два старших, остальные помощники. В институте училось гораздо больше людей, но занимались они не в один день и час. Так что сейчас я наблюдал всего лишь одну из групп. Уж не знаю, по какому принципу они делились. Может потому, кому в какой день удобнее заниматься. Должен признать, измайловы постарались, тихо сказал Матвей. Измайловы, также тихо переспросил я, помня о том, что у бесов встречается очень тонкий слух. Те, кто этим всем заправляет. Ты что, не знаешь? Я думал, все в курсе. Что-то слышал о них, но во многих вещах я не разбираюсь. Пока что, знаешь, большинство никогда не признается в своей слабости, а ты так легко об этом говоришь, хмыкнул Матвей. Зачем отрицать истину? Тоже верно. Так что, измайловы, ты в курсе, что 2 года назад здесь было раз в 10 меньше учеников? Да, потому что не было князя и шла борьба за власть, ага, но Медведевы победили и, надо отдать им должное, смогли навести порядок. В прошлом году было раз в 5 меньше учеников. В этом, как видишь, семьи решились отправить своих детей на учебу. Не думал об этом. Тогда да, надо отдать должное. Я не мог в полной мере оценить объем проделанной работы, но мог прикинуть, что Измайловым и Медведевым пришлось постараться. Дети князя с нами учатся, кстати. Про это ты тоже не в курсе? Не, ответил я, вжимая голову в плечи. А чем не спросит, я не в курсе. Бесит. Они как гарантия, дополнительная. Поэтому лучше не чуди и вообще резких телодвижений не делай. Я похож на того, кто будет чудить. Без обид. Просто предупредил. Спасибо. Любопытная информация. Если тут дети князя, он должен заботиться об их безопасности. Уверен, у князя хватает врагов. Пока смотрел за тренировкой, размышлял, что хочу получить в итоге. Когда разминка закончилась и начались спарринги, стало понятнее, что здесь происходит. Тренеры ставили студентов плюс-минус одинаковых по силе. Никаких боев на смерть, обычные отработки навыков. Неплохо. Задумался, как совместить алхимию и оружие. Есть варианты, всегда найдутся, но тут вопрос, окупится ли вложение. Чтобы создать печать, оружие не нужно, разве что нож, чтобы чертить. Наложить на лезвие какие-то свойства, можно, но, я найду способы получше, как потратить силы. Можно, конечно, вспомнить сражения с бесами и предположить, что резать их сподручнее, чем бить кулаками. Но я не собирался делать ни того, ни другого. Бесов лучше мочить издалека. Если дойдет до плотного контакта, значит я провалился по всем пунктам. Не стоит забывать, что я нахожусь внизу рейтинга опасности, а не наверху. Значит, как ни тренируйся, не смогу победить сильнейших. Поэтому ставку лучше делать на другое. Да и не мешает мне никто в случае чего изменить решение и сменить факультатив. Я специально узнал, это не возбраняется. Как занятия кончились, подошел к тренеру и записался. Послезавтра и сам приду заниматься. Интерлюдия. Роман понял, прочувствовал всей душой и телом, что непозволительно расслабился. Когда шел до своей фирмы, рядом с ним остановилась машина и оттуда вышло трое человек. Если бы они вежливо заговорили или хотя бы представились, ему бы ничего не осталось, как за ними проследовать. Но те поступили иначе, окружили и набросились. Да так ловко, что Коршунов не успел среагировать. Еще и электрошокеры задействовали, отчего мышцы разом свело судорога и Роман превратился в овощ. Когда тело восстановилось достаточно, чтобы начать дергаться, его уже погрузили в машину и уехали с места похищения. «Не рыпайся», — сказал один из них. Похитители не расслаблялись, накинули мешок на голову и ударили током еще несколько раз. Стоило Роману шевельнуться. «Вы кто?» — попытался спросить он, но получил лишь еще один разряд. Коршунову не потребовалось много времени, чтобы усвоить урок. Он размяк, расслабил мышцы, хоть это и далось ему с трудом. Мужчина притворился, что отключился, и это сработало. Больше его током не били. Пока ехали, Роман думал, кто это такие, что им надо и пора ли начинать действовать. Сразу с тремя или хотя бы с двумя он не справится. Да и с одним не факт, что получится. Это были бесы, далеко не слабые, а значит первый удар гарантированно выдержат. По всему выходило, что надо затаиться и выжидать подходящего момента. Хотя бы того, когда его выведут из машины. Хотели бы убить, сделали бы это сразу. К мешку добавились наручники на руки. Ехали они с полчаса, и когда Коршунова вытащили наружу, накинули путы еще и на ноги. Роман дернулся пару раз, проверяя надежность кандалов, и понял, что дела его плохи. Проверка стоила ему нескольких болезненных тычков. Он упал на колени, и дальше его тащили волоком, словно он тупая скотина. Путь закончился в камере, куда его кинули, как пса. Мешок с головы никто не снял. Роман замер на полу, вслушиваясь в ощущения. Вокруг царила тишина, дышать было трудно, кожа ощущала холод камня, но хуже всего была неизвестность. В таком положении Романа продержали неизвестно сколько времени. Он не раз вставал и успел изучить всю камеру. 3 на 3 метра, кирпичная коробка, где нет ровным счетом ничего. Два раза Роман засыпал, но спал беспокойным, тревожным сном. Мешок с головы он стянул, внутри было темно, его это не особо смущало, но все равно, ситуация давила на психику. Хотелось есть и пить, сходить в туалет и согреться, но про него словно забыли. Это было мнимое, опасно обманчивое ощущение. Роман был уверен, что за ним наблюдают. Он это печенкой ощущал. До ужаса хотелось создать проход и уйти отсюда. Но если его сюда бросили люди князя, то это приговор. Медведь не потерпит ходока среди Коршуновых. Да и скорее всего это место блокируется камнями, поэтому уйти не получится. За ним явился не сам князь. Теперь ему не по чину возиться с такой сошкой, как Роман. Вместо него пришел цепной пес. «Что же ты, Рома?» — сказал незнакомый мужчина. «Выведите его». Это он сказал подручным, которые быстро выволокли пленника, протащили по коридору и усадили на стул в допросной, не забыв приковать к полу. «Чем обязан?» — холодно спросил Коршунов, когда они остались наедине. «Сразу чувствуется порода», — окинул тот мужчину взглядом. «Дело твое плохо, но гонор остается». Роман смотрел в эти холодные глаза и чувствовал дрожь. У сильных бесов, как когда-то рассказывал отец, есть это врожденное чувство хищника. Если бес встречает слабую жертву, то чувствует предвкушение. Если равного, смесь вызова и азарта. Если более сильного, дрожь и опасение. «Князь решил от меня избавиться?» — прямо спросил Роман. Он хотел бы получить прямые ответы. «Ты его обманул», — ответил цепной пес со взглядом змей. «Как же?» — усмехнулся Роман. Мысль, что он обманул князя, его позабавило. Да он только этим и занимался, что обманывал. В чем именно его обвиняют? Вот, что нужно узнать. Ты передал не все наработки отца. Опасно, очень опасно это слышать. Наработки? Нахмурился Роман. Вы, блядь, меня голодом морили в застенках, потому что решили, что я обманул. Выражение лица пса никак не изменилось. Не мелькнуло в глазах раздражение, не полыхнуло злостью. «Ты расскажешь», — сказал мужчина. Роман сглотнул. Он чувствовал, что здесь и сейчас ничего не может противопоставить этой угрозе. Глава 10. Наука соблазнения. Обедать в парке прочно вошло в разряд традиций. Не хотелось тратить деньги в элитной столовой, да и, речь не только о деньгах. Находясь в окружении аристократов, я постоянно чувствовал давление и ответственность, что надо следить за собой, правильно держаться. Это отвлекало и нервировало, не успело стать привычным. Есть вариант питаться в столовой государственного института, но не всегда время обеда попадало на тот корпус, да и любил я открытые пространства, свежий воздух, пусть погода радовала не каждый день. Сегодня Камила опоздала, поэтому я с чистой совестью уселся под деревом. Его крона достаточно высокая, чтобы прикрыть от капель дождя. А если бросить под задницу сумку, то риск испачкаться снижается до минимума. Замечу, что я не один такой любитель природы. В парке сейчас находилось как минимум десяток аристократов и пара десятков обычных студентов, но они находились по другую сторону живых изгородей. Сам парк напоминал лабиринт. Не видно, что с другой стороны. Если хочешь добраться до противоположного конца, то придется поблуждать. В этом и ценность. Можно скрыться от чужих глаз и расслабиться. Я достал контейнер, быстро поел и достал дневник, в котором вел записи. Открыл, пробежался по заметкам и задумался. Поводом стало новое открытие. Я создал печати, определяющие наличие способностей к перемещению сквозь пространство. Это не так сложно оказалось. Надо снять замер с помощью алхимии формы. Потом, используя закон подобия, сделать простой определитель на соответствие. Мне в этом помог Виктор Моржов. Правда, сам он не в курсе помощи. Так уж исторически сложилось, что он часто садился недалеко от меня, предпочитая задние ряды. И, самое главное, я точно знал, что у него эта способность есть. Дальше дело оставалось за малым, выделить ту особую часть, которая за это отвечала. Помог не только Виктор. Я узнал, что есть, оказывается, специальные комнаты, через которые можно перемещаться. Кто-то из студентов жил в этом городе, но не хотел тратить время на дорогу. Кто-то жил подальше, имея возможность перемещаться на большие расстояния. Понаблюдав несколько дней за этой комнатой и запомнив тех, кто туда входил и выходил, а потом изучив их, я и нащупал то, что позволило мне определять ходоков. Точнее, сначала определил особенности каждого, а потом обнаружил общие признаки и вывел закономерности. Так и получилась печать-тестер, которой я проверял всех подряд, выявляя скрытых ходоков и собирая еще больше статистики. Понять бы еще, как именно они перемещаются и как я могу воспроизвести их способности. Об этом и думал. А еще о том, что ходоков где-то 20% из проверенных студентов. Мало на общем фоне, но много в плане той угрозы, которую они несут. Камила появилась на 15 минут позже, чем следовало. Бросила на меня взгляд, посмотрела на дерево и собралась уйти. «Можешь остаться», — сказал я ей, — «я закончил. Мне подачки не нужны», — вскинула она голову. Но я видел, что девушку что-то беспокоит, как она мнется, обнимает себя руками. Видел ее затравленный и испуганный взгляд. «Это не подачка», — ответил я так, словно разговаривал с нервничающим зверем. «А что, обычная вежливость? С чего бы тебе быть вежливым? Для этого нужен повод», — удивился я. «В моем случае да, и веский, что-то я у тебя не заметил рогов и копыт, как и адского пламени за спиной». Девушка обернулась, будто хотела проверить, нет ли и правда адского пламени. Постояла, подумала и все же подошла, как и я, кинула свою сумку на газон и уселась. «Тебе правда плевать, кто я, а кто ты?» Она не ответила, пожевала губу, отвела взгляд. «Со мной никто не общается, поэтому то, что ты со мной заговорил, кажется странным. Неужели ты такой плохой человек, что тебя все избегают?» Ляпнул я, не подумав. «Прости, это шутка. Шутник из тебя так себе», — улыбнулась она. «У тебя случилось что? Ну, если не считать, что мать недавно хотела меня выдать замуж за какого-то придурка, брат куда-то пропал и уже 2 дня не появляется, то нет, ничего не случилось, обычные будни». прости за бестактность, но ты разве не школьница? Рановато, чтобы замуж выходить. Взгляд Камилы напоминал два черных угля. Она выглядела, как ворона. Темные, густые волосы, тонкие черты лица, бледность кожи, худоба, граничащая с болезненностью. Подумал, что это может быть не в силу того, что она подросток, а в силу того, что девушка живет в постоянном стрессе. Откуда ты такой взялся? Приехал издалека, можно и так сказать. Я заметила, что ты ходишь в два института и общаешься со многими. Ты имеешь в виду аристократов и простолюдинов? Да, так вышло, что я учусь сразу в двух местах. Зачем? Нахмурилась она. Нахмурилась, пытаясь понять, почему так. Ей и правда интересно. Получаю комплексное образование. И как, тебе нравится? Если не считать адскую нагрузку и то, что мои мозги скоро расплавятся, то да, в целом, норм. А тебе сколько еще учиться? Спросил я, чтобы понять ее возраст. В колледже, последний год. Потом поступать, не знаю. Сказано было с легкой ноткой обреченности. Разговор как-то сам собой стих. Посидели, помолчали. Спасибо за беседу, сказала девушка на прощание. Не знаю, буду ли завтра здесь. Не переживай, место не пропадет. Похлопал я землю у дерева. Камила улыбнулась и ушла. Я проводил ее взглядом, задумавшись, что у богатых именитых детишек бывают свои проблемы и причуды. Я уже говорил, что чувствовать себя слабым – полный отстой. После тренировок с Сергеем я думал, что научился драться. Да и те пару стычек, в которые я попал, говорили, что так и есть. Но первая же полноценная тренировка поставила меня на место, дав понять, что я лишь в начале пути. До этого занимался, спросил тренер, когда я пришел на занятие. Другие студенты если и поглядывали на меня, но не особо пристально. Да, как долго? Около года. И все, прищурился он. Тут надо сказать, что говорил со мной старший тренер. Он же без где-то 50-го уровня опасности. Не самый сильный во всем институте, но для простолюдина, фамилия у него самая обычная, это большое достижение. Выглядел он, как может выглядеть воплощение брутальности. Крепкий, с небольшим шрамом на щеке, что несколько странно, учитывая его регенерацию. Лысый с бородой, не длинной, но и не короткой. На вид колючий, но аккуратно подстриженный. К себе он сказал обращаться по-простому. Мастер, из того, что я видел, этот тренер довольно жесткий, а еще на голову отмороженный. Он ничуть не стеснялся строить учеников, кричать на них, а иногда даже матом крыть. Это шло вразрез с тем, что мне рассказали на уроке этикета: не провоцируй, не привлекай к себе внимания, не оскорбляй. Самое интересное, что я не заметил недовольства на лице студентов. В контексте всего этого, его полное пренебрежение вопрос и все, не стал неожиданностью. И все, ответил я, насколько ты силен, хотелось сказать, что слабее большинства тех, кто здесь, но откуда я это мог знать? Нет, понятно откуда, не зря же исследование вторую неделю веду. Речь про то, откуда мне это знать официально и как оправдать. Не могу знать, насколько я силен относительно других. Ясно, тогда проверим. Подошел он ко мне после разминки. Сейчас уже шли спарринги и отработка приемов. Ну, так это выглядело со стороны. Мастер подозвал парочку учеников и поставил одного из них напротив. Здесь-то я и проникся чувством собственной слабости. Парень, вышедший против меня, не сильно далеко ушел вперед по способностям. Но в плане техники он оказался выше на голову, а то и на две. Я смог попасть по нему несколько раз, но он этого не заметил, продолжая действовать, как механически неутомимый воин. «Хватит», — сказал тренер, — «теперь с ним», — указал он на второго студента. Тот был как инверсия первого, чуть сильнее в плане характеристик, но менее техничен. Действовал как любитель подраться, грубо, не особо умело, зато с большим энтузиазмом. Моих навыков хватало, чтобы держаться против него, но я быстро прочувствовал, что лучше удары не пропускать, из-за разницы в силе они слишком ощутимы. Бой продлился пару минут, мои руки налились свинцом, пот застилал глаза, а дыхание сбилось, да и общие силы подходили к концу. Перерыв в занятиях сделал свое черное дело, я стал быстрее уставать. «Продолжайте», — сказал мастер ученикам, и они вернулись к общей тренировке. «А что касается тебя, ты сюда зачем пришел? Разве здесь не учат драться?» «Учат. Но цель твоя какая? Кто-то приходит, потому что боится осуждения от преподавателей. Если так, то это честный и приемлемый ответ. Ты из таких? Нет. Можешь говорить прямо. Я позволю остаться в группе, просто не буду тратить на тебя лишнее время. Да и тебе лишний раз выкладываться не придется. Заманчиво, но, думаю, навыки мне не помешают. Какие навыки? Терпеливо спросил. А как называются навыки, когда против тебя выходит вражеский бес, чтобы убить, а тебе надо его опередить и прикончить первым? Это называется навыками выживания, не моргнул он и глазом. Тогда я хотел бы научиться чему-то такому. У вас здесь учат этому, в том числе, уголок его губ дернулся вверх, поговорим об этом через пару недель, если не сбежишь. Чуть позже я узнал, что институт делился на две социальные группы, те, кто занимался, и те, кто не занимался. Последние были темными лошадками, и их репутация зависела от имени семьи. Встречались такие монстры, которые и сомнений не вызывали, что могут голыми руками порвать кого угодно. Первая же группа, те, кто занимался, делились на подгруппы. Первые – это те, кто боролся за лидерство. Стоит ли говорить, что они тоже те еще монстры? Вторые – те, кто внизу по силе, но искренне хотел чему-то научиться. Третья – кто ходил для общего развития и галочки. Как бы там ни было, для всех без исключения большую роль играло то, насколько ты силен. Я же силой похвастаться не мог. По сути, я оказался внизу иерархии, еще и по этому пункту, что не добавило мне оптимизма. Знание, что в мире полно тех, кто сильнее меня, нервировало, вымораживало душу и толкало срочно с этим что-то делать. Повезло, что руководство обоих институтов пошло мне навстречу и выдало отдельное, уникальное расписание. В зависимости от факультета в старшем институте, у них тоже имелись те или иные технические дисциплины, такие как математический анализ и прочие мозговыносящие предметы. Полистав конспекты, пришел к выводу, что у ариста они в сильно ослабленном формате. Я бы сказал, что им это дают скорее для ознакомления и общего развития, нежели хотят вырастить из них настоящих спецов. Ну да, оно и понятно. Сомнительно, что хоть кто-то из них будет работать математиком. Среди аристократов ценились больше ораторские навыки, поэтому имелись те же дебаты, но не было математических соревнований. Если ты умеешь красиво говорить, то тебя за это будут уважать. Если ты знаешь, что такое ряды Фурье, то это никак не котируется. Вот и выходило, что на управлении больше внимания уделялось истории, философии, географии, риторике, менеджменту и другим схожим дисциплинам, но больше не означало, что точные науки оставались совсем за бортом. «Если математика не так важна, то чего ты паришься?» – спросил я Матвея, когда он обратился ко мне за помощью. «Ты правда не понимаешь?» – глянул он на меня со странным выражением лица. «Нет, хм, буду признателен за откровенный ответ». «Хм», – опустил он брови еще больше, «откровенный так откровенный. Если у тебя за спиной могущественная семья, а богатств и влияния хватит на десяток жизней, я уж не говорю про способности бесов и ходоков, то ты можешь вообще забить на институт. Если же богатств нет, то забить – это роскошь». «Именно», – кивнул он, – «если говорить прямо, то максимум, что я получу от семьи, это поддержку на время учебы. После этого мне придется начинать чуть ли не с самого начала. А как тебе пригодится математика?» «Нет, я и сам ее люблю, просто интересно». «Может и не пригодится», — вздохнул он, «но я хочу взять максимум от учебы. Хочу, чтобы меня запомнили, как умного парня». Говорили мы с ним об этом в четверг вечером. Не знаю, насколько хватит его энтузиазма, но Матвей просил помочь разобраться, а не решить за него. «У тебя и правда талант», сказал он спустя полчаса, когда разобрался. «Да если бы препод нам так же объяснял, проблем бы не возникло. Вопрос практики». Пожал я плечами. «Тема-то несложная. А ты не думал на этом заработать?» «Как?» – заинтересовался я. «Ну, большинству на математику плевать, но не плевать на плохие оценки. Преподаватели совсем уж валить не должны, наверное. Не знаю, как в этом году будет, но если ты предложишь свои услуги». «Кого? Репетитора? Я хотел предложить решать что-то за деньги», – начал он и замер, но подумал, что это так себе вариант. «Нам пока не задавали отдельных заданий, а на экзаменах ты не поможешь. Я тоже не представлял, как на этом можно зарабатывать. Если только кого-то поощрят», – тут он хмыкнул, – «докладом по математике, но что-то мне подсказывает, что этого не будет», что еще раз подтвердило мои догадки о том, какие предметы у ариста на первом месте. В четверг вечером я помог Матвею, а на следующий день, в пятницу вечером, Он начал выполнять свое обещание. Началось все со стука в мою дверь. «Ты готов?» – спросил он. «К походу за девицами, для начала к разговору», – хмыкнул он. «Я не умаляю твоих достоинств, как соблазнителя», – тут он хмыкнул еще сильнее, «но у меня сложилось легкое предубеждение. Что ты парень слегка дремучий, плохо социализированный». «Да, так более корректно», – хохотнул он. «Поэтому заранее извиняюсь, если задену твои нежные чувства. Да я вроде не нежная барышня». «Славно. Начнем, в этом деле ты учитель. Тебе и слово», – развел я руками. «Тогда идем на кухню». Когда уселись, Матвей помолчал минуту, собираясь с мыслями, а потом заговорил. «Тут какое дело, девчонку снять несложно, но смотря какую. Если полезешь к аристократкам, то, в принципе, это возможно, но будь готов к тому, что на тебя будут смотреть через призму твоей ценности, силы и громкости фамилии. Иначе говоря, нам с тобой не особо светит замутить с аристократками, тем более с теми, кто из влиятельных семей. Совсем ничего не светит?» – спросил я больше для проформы. «Пока жизнь меня оберегала от того, чтобы влюбиться в аристократку. Планов о выгодном браке я не строил, а значит не волновался, что кому-то там придусь не по душе. Это определят ближайшие лет 10. Мы молоды, у нас есть время проявить себя, заработать социальный капитал. Тогда да, можно рассчитывать на жену с хорошей родословной. Да и как мужчинам нам проще. Лет до 30, в крайнем случае до 35 можно не жениться. Женщинам в этом плане сложнее. Если к 25 ты не замужем, значит с тобой что-то не так. А если учеба, работа, учеба как раз к 23 где-то кончается. Учиться нам с тобой 5 лет, а работа. Сам подумай, насколько это важно для золотых девушек. Золотых, это он, наверное, про влиятельность их семей. Логично, если подумать. Работать и бороться за выживание им не обязательно. Вернемся к нашим баранам. У девушек свои проблемы, у нас свои. Жениться на аристократке для нас с тобой большая удача, но начнем с чего-то попроще. Матвей говорил об аристократках. Как говорят люди, когда чего-то хотят, прицениваются к этому, примиряются, как бы это заполучить, но это находится от них далеко. Мысли и чувства парня понятны. Если подумать, я ведь не дурак, догадываюсь, в чем суть. От родословной зависит сила детей. Хочешь, чтобы у твоих потомков было светлое будущее, изволь искать соответствующую жену, которая даст лучшие гены. С этой точки зрения, возможно, и мне стоит задуматься. Не сейчас, но лет через 5. Среди простолюдинок хватает красавиц, с которыми можно хорошо провести время. Не сомневаюсь. Главное понимать несколько моментов. Мы аристократы, и из этого вытекают как преимущества, так и проблемы. Какие? Во-первых, девушки любят деньги и красивую жизнь, особенно те, у кого этого нет. Звучит цинично. «Ты не дослушал», — отмахнулся он, — «может чаю, горло смочить? Давай, я сделаю, ты продолжай». «Так вот», — говорил парень, — «пока я вставал, ставил чайник и готовил заварку, понятное дело, что не все такие, но нас интересуют как раз такие, те, чей жизненный путь находится на отметке, хочу классно провести время с щедрым парнем». Насколько щедрым, здесь начинается самое интересное. Обычно я знакомлюсь в ночных клубах, в барах еще можно. Бывал в таких местах? Нет, совсем дремучий, покачал он головой. Мы с ним уже достаточно сблизились, чтобы это выглядело, как подколка, а не оскорбление. Я тебе покажу. Туда приходит потанцевать, выпить, познакомиться с кем-то. В общем, повеселиться. Танцевать? Да. Тебя это смущает? Или ты и танцевать не умеешь? Не доводилось. Ну, это и не нужно. Прямо камень с души упал. Оставим танцы для тех, кто ничего не понимает в женщинах. Главное, что ты должен сделать. Ага, спасибо. Он взял кружку с чаем, кинул туда ложку сахара, размешал, отхлебнул и продолжил. Первое, это внешний вид. Если ты выглядишь как лох, то про секс забудь. В идеале ты должен выглядеть как аристократ, или как парень из хорошей семьи, где водятся деньги. Костюмы ты себе прикупил, но они официальные, подходят для института, но не для клубов. Не смотри ты так на меня, я покажу, где купить нормальную одежду и не разориться. На самом деле дороговизна шмоток хоть и играет значимую роль, но не то, чтобы сильную. Гораздо важнее то, как ты держишься. Уверенность. Запомни это слово, от тебя должно буквально шибать уверенностью, расслабленностью и спонтанностью. Ты должен чувствовать себя, как рыба в воде. Пока его слова звучали логично. Ну а дальше, главное, не тупить. Заходишь в клуб, делаешь пару кругов, смотришь, кто там есть, заказываешь себе выпивку. А если я не пью, закажи то, что похоже на выпивку, но ею не является. Кола выглядит так же, как виски с колой. Или проси безалкогольный мохито. Бармены пойдут навстречу, цена-то у коктейлей одинаковая. Хорошо, ладно, все это пустые слова на самом деле. Я обещал показать, где, что и как, я это сделаю. Можно сегодня пробную вылазку устроить. Как на это смотришь? Я прикинул, сколько мне книг надо прочитать, сколько расчетов провести, а еще обойти периметры, достроить печати, как защитные, так и для сбора энергии. Да, можно сегодня. В конце концов, то, что предлагает Матвей, тоже часть жизни, которую было бы неплохо изучить. Несколько часов уж можно выделить, чтобы чуть-чуть расслабиться и выпустить пар, да и мозги разгрузить не помешает. Глава 11. Алхимик в ночном клубе находит приключения. Институт находился не в самом центре, но близко к нему. Найти вечером магазины, чтобы купить молодежный прикид, труда не составило. Я стал еще чуть беднее, зато получил несколько шмоток для выхода на охоту. Норм, одобрил Матвей. Ты не урод, и если расслабишься, то совсем хорошо будет. Он взялся за меня с непонятным рвением. Сомневаюсь, что этому парню недостает общения. Скорее, он коснулся любимой темы, отсюда и энтузиазм. Вернулись домой, каждый занялся своими делами, а часам к 10 вечера отправились на поиск приключений. Ну, что могу сказать, я чувствовал себя дискомфортно. Матвей рассказал, где и какие клубы находятся. В совсем уж элитные нам не надо, там любой напиток стоит от 1000, да и конкуренция среди парней высокая. Мне от таких цен чуть плохо не стало. Совсем уж убогие клубы тоже не интересны, не тот контингент, нужно что-то среднее, такое, где девочки хорошие, и где нам не стыдно появиться. В 10 вышли, полчаса добирались, потом еще бродили по улицам, Матвей исполнял обещания и рассказывал про те места, которые нам попадались. В итоге выбрали одно из них часам к 12. На входе нас осмотрел строгим взглядом охранник, но ничего не сказал и пропустил. Я видел, что пускают не всех, кому-то и ждать приходится. Внутри играла музыка, громко, а еще стоял непередаваемый запах сигарет и алкоголя. Для того, кто не курит, это было слишком раздражающе. «Пройдись, осмотрись», — крикнул мне на ухо Матвей, «добейся того, чтобы чувствовать себя здесь естественно, и не ходи таким хмурым». Людей было не то, чтобы много, но достаточно для того, чтобы легко кого-то задеть. Как и сказал парень, я обошел клуб пару раз по кругу, разглядывая девушек. Ради них же сюда пришли. Кто-то смотрел на меня, и я даже поймал пару заинтересованных взглядов. Матвея нашел у бара, он заказал себе коктейль. Я тоже отставать не стал и попросил колу. Сладкое, шипящее, холодное. В целом ничего. А дальше понеслось. Оказалось, Матвей знает кучу народу. У меня сложилось впечатление, что он вообще всех знает в клубе. Сосед легко подходил к кому угодно, общался, представлял им меня, причем он не скупился на похвалу, рассказывая, какой я классный. Это было странно, непривычно, я смущался, но быстро оценил, в чем суть маневра. Если бы я сам о себе говорил, насколько крут, то это бы выглядело, как пустое хвастовство. А так, когда это делал другой, то люди воспринимали иначе. Я не заметил, как расслабился, включился в процесс, начал активно общаться с девушками. Угостил одну коктейлем, держа в голове ту схему, которую поведал парень. В клуб приходит не жену искать, в клуб идут повеселиться. Если ночь закончится сексом, хорошим сексом, то никто в обиде не будет, поэтому не надо играть в монаха. Надо не скупиться и дарить девочкам эмоции. Кто-то из них обратит на тебя внимание, кто-то больше, кто-то меньше. Если тебе кто-то очень понравится, то подкатывай к ней. Но не факт, что у тебя выйдет что-то в ту же ночь. Если видишь несколько девушек, которые симпатизируют тебе, то выбирай ту, которая симпатизирует больше. Помни, мы не жену ищем, усек? Матвей много что говорил, а я был благодарным слушателем. Ту девушку, которую угостил, он меня с ней познакомил. Сам же завис с ее подругой. Я иногда видел, как он общается с ней. Любо дорого посмотреть, хоть бери тетрадку и конспектируй. Матвей был полностью расслаблен, легко увлекал, легко танцевал, легко говорил. Девушки вокруг него вились как пчелы, и я заметил несколько разочарованных лиц, Когда он остановился на одной из них, магия какая-то, в сравнении с ним я действовал криво-косо, но видимо магия парня распространилась и на меня, все шло настолько хорошо, что дошло до поцелуев. Девушка слегка опьянела, да и я тоже не стал отказываться от пары коктейлей, которые мой организм все равно быстро перерабатывал. В общем, нам было хорошо. В какой момент они с подругой отошли в туалет, а я остался с Матвеем вдвоем. «Слушай», — наклонился он ко мне, — «сейчас я предложу двигаться к нам. Возьмем машину. Ты главное не тупи. Думаешь, они согласятся?» «Нет, так нет», — философски пожал он плечами. «Дамы могут отказать, это их право, а наше право — предложить и сделать это так, чтобы им захотелось согласиться». В тот момент мне это показалось охренеть, каким мудрым. Девушки вернулись, веселье продолжилось, и этот купидон смог их как-то уговорить. Мне оставалось стоять рядом, улыбаться, ну и прижимать девушку к себе, говоря ей какие-то глупости и кивать в нужных моментах пламенной речи Матвея. Барышни чуть поломались, но согласились отправиться посмотреть нашу уютную квартирку в центре, в алхимии, в той ее философской части, которая отвечает за изучение жизненных циклов. Есть один момент, который описывает структуру приключения. Я никогда эту философию не применял для похода в ночные клубы, но суть одна. В любом приключении можно найти момент испытания и последующей награды, а также можно найти конфликт, как внутренний, так и внешний. Эта история не стала исключением. Когда спускались вниз, со второго этажа, где был расположен главный танцпол, то встретили в баре первого этажа троих парней, и потому, как девушка, которую держал за руку, напряглась, я понял, что сейчас что-то произойдет. «Это кто?» – успел спросить я, но ответить она не успела. «Роза!» – крикнул парень достаточно громко, чтобы мы услышали сквозь рев музыки. «Роза – это девушка с красивым именем, которая собиралась со мной уйти». Она натужно улыбнулась и отдернула от меня руку. «Стоит ли говорить, что мне это не понравилось?» «А это кто?» – посмотрел на меня парень зло, подойдя к нам. «У меня тот же вопрос к тебе», – ответил я ему. «Я не с тобой говорю», – не глянул он на меня, продолжая пялиться на Розу. «Дай нам уйти», – попросила она жалобно. «Роза, это что за хмыри?» – вмешался Матвей. Он смотрел слегка удивленно на компанию. «Как волк может смотреть на слишком дерзких щенков? И ты тут?» – глянул парень на девушку Матвея. Разговор прервал охранник. Как-то он понял, что назревает конфликт и подошел сказать: «Свои вопросы решайте вне клуба. Прошу на выход». Парень вместе с друзьями поиграли желваками, а потом он спросил у меня: «Выйдем?» «Легко», — ответил я, ничуть не боясь. «Не надо», — попыталась остановить нас Роза, но никто не слушал. «Разберешься с ними?» — спросил Матвей, когда парни отправились на выход. «Ага, ты что, не вмешаешься?» — возмутилась его девушка. «Это будет слишком нечестно», — криво улыбнулся я. «В смысле?» — не поняла она. «Трое на двоих — это нечестно. Для них, да», — кивнул я. «Эд», — схватила меня за локоть Роза. «Что?» — глянул я на нею. «Кто это, кстати? Случаем не твой парень? Не хотелось бы влезать в такую историю». «Нет», — возмутилась она, — «это придурок, который ко мне лезет постоянно. Тогда не будет ничего страшного, если мы поговорим». «Ну, ты в себе настолько уверен?» Страх из ее глаз начал уходить. «Позволь мужчине защитить свою даму», — сказал Матвей. Сказал таким голосом и тоном, что дамы как-то сразу замолчали и задумались. «Не удивлюсь, если у него есть какой-то дар убеждения». Когда вышли, я успел создать несколько печатей, чтобы изучить индексы опасности этих парней. Ничего особого, нет среди них бесов. «Ребят», — вышел я вперед. «В смысле, мы сначала свернули в подворотню, где нас дожидались, а потом я уже вышел вперед. У вас пока есть шанс свалить отсюда, а у тебя есть шанс раз и навсегда забыть про Розу». «Да ты кто, блять, вообще такой, чтобы мне указывать?» — разозлился этот тестостеронистый бычок. Он ударил, как надо. Здоровый и крепкий парень, с выраженной мускулатурой, поставленным ударом. Он врезал мне прямо в нос, только сдвинуть не смог. Я пощупал нос, увидел бегущую кровь и оскалился. От следующего удара увернулся. Это против других сильных бесов моих сил не хватало, а здесь я пробил ему в корпус, заодно накладывая печать ослабления, буквально вбивая ее внутрь организма. Сомневаюсь, что здесь и сейчас кто-то сможет отследить, что я что-то делаю, а так хоть проверю некоторые свои задумки на живом человеке. В тот миг я не думал, что это опасно или бесчеловечно. Кровь кипела в жилах, и я был не прочь выпустить пар еще и таким образом. Удар вышел хороший. Парня откинуло, он пошатнулся и рухнул на задницу. «А вы что?» – глянул я на его друзей. Они так и не рискнули напасть. Подхватили парня и утащили его от нас. «Что с ним?» – ошарашенно спросила Роза. «Да ничего, выспится и будет, как новенький. У тебя кровь», – увидела Роза мое лицо. «Ничего, организм уже исцелился. Я же говорил, что Эдгард разберется», – сказал Матвей. «Чувствую, после такого приключения вино со специями будет не лишним. По особому рецепту. Говорю же, Матвей какой-то маг». Не прошло и минуты, как напряжение ушло, и мы оказались в машине, довольные, молодые и смеющиеся. Когда приехали, маг показал высший класс, сделал нам всем напиток, от которого сердце стало биться чаще, сыграл на гитаре пару чувственных песен, отчего девушки совсем уж прониклись. Ну а дальше, джентльмены о таком молчат. Скажу только одно, ночь прошла, как надо. Проснулись поздно, я встал раньше и несколько минут смотрел на Розу. Во сне ее лицо выглядело безмятежным, не таким, как я запомнил вчера. Мочевой пузырь настойчиво требовал бежать в туалет, и я встал, чем разбудил девушку. «Сколько времени?» 10. «Спи, если хочешь». Когда вернулся, она все же встала и следующая отправилась приводить себя в порядок. Я дождался ее в кровати, и она прильнула ко мне, когда пришла обратно. «Как твой нос? А чем ты?» – удивился я, думая совсем о другом. Как-никак, голая девушка прижималась ко мне, заставляя реагировать определенным образом. «Тебя вчера ударили вроде». Коснулась она пальцами моего лица, никаких следов. «Я крепче, чем выгляжу». «Тогда ты и правда не так прост». Ее пальцы спустились ниже, коснулись груди, забрались под одеяло, и из комнаты мы вышли спустя час. Матвей и его девушка уже успели позавтракать и пили чай. Я приготовил еще один завтрак и накормил Розу. Вскоре они с подругой уехали. Матвей по традиции вызвал им такси. Мы проводили девушек вниз и вернулись. «А ты молодец, не растерялся. Да и с тем парнем здорово получилось», — добавил Огня. «Ты каждые выходные новую девушку ищешь?» «Приходится», — ответил он, заваливаясь на диван в гостиной. «Говоришь так, будто это какая-то обязанность». «Так и есть». «Что, и это не понимаешь? Твоя мысль ускользает от меня. Тогда остается надеяться, что ты предохранялся», — засмеялся он. «Это здесь при чем?» — смутился я. «При всем, мы из разных сословий. Если ты обрюхатишь какую-то девчонку, то некрасиво получится. Либо жениться и тогда ломать свою жизнь, либо появится бастард. Для таких девушек мы хорошие генетические доноры. Родить сильного ребенка — это всегда успех в семье. Догоняешь?» «Не совсем. Разовый секс мы можем себе позволить», — вздохнул он. «Постоянные отношения, для них надо искать кого-то своего круга. Нет, если хочешь, то можешь встречаться с кем угодно. Но тогда какой смысл в фамилии? Поэтому ты никого из девушек не подпускаешь к себе». «Почему же? Среди них есть умные девчонки, с которыми можно провести несколько вечеров вместе. Но история всегда заканчивается одинаково. Либо вы быстренько расходитесь, либо привязываетесь, и кто-то начинает хотеть большего. Сначала внимание, потом серьезных отношений, следом жить вместе, а дальше свадьбу, детей и разбазаривание всего того, что нарабатывали предки». Звучало цинично, но чувствовалось, что Матвей убежден в своих взглядах на жизнь, поэтому нет смысла спорить. Как самому к этому относиться, я пока не знал. Не думаю, что таланты алхимика зависят от наследственности сильно, да и не найти мне жену алхимика. Так что мне, теоретически, из любого сословия подойдет. С другой стороны, если дети родятся сильными, то всяко подспорье в этом опасном мире. Чтобы не тратить остатки дня впустую, отправился туда, куда давно надо было съездить, на родовую землю. Ехать не очень хотелось. После такой ночи настроение было приподнятым, а поездка навевала грусть. Но и откладывать еще дальше нельзя. Что я, как маленький, что ли? Поездка оказалась не близкая. Где-то добрался на метро, где-то проехался на автобусе, а в конце пришлось ехать на такси. Вообще, если глянуть на карту столицы, то город располагался неравномерно. Больше всего походил на сыр, тот, что с дырками. Видел такой в столовой старшего института. В пределах первого кольца плешей было не встретить, но дальше да, встречались и не одна, а десятки. Да еще с площадью от небольших до очень внушительных. Этот момент я успел прояснить. Что-то напрямую спросил, кое-что вычитал, а где-то сам догадался. Если у тебя есть земля, то на ней ты и будешь строить. Вот и получалось, что именитые семьи строили у себя на земле, образовывая экономические центры. Фишка столицы в том, что конкретно здесь этих экономических центров десятки. Это как если бы в одном месте собралось множество деревень, а потом эти деревни доросли до небольших городков, между которыми постепенно нарос основной город. Звучит дико, но такова уж столица. Мои земли находились не то, чтобы на окраине, но далековато. Поэтому и взял такси на конечном отрезке, не зная, как туда еще добраться. Места узнал сразу. Как-никак, я здесь полгода прожил. Уточню, что земля Соколовых небольшая по меркам всей площади столицы, и не застроена. Мы выбрались за МКАД, проехали по проселочной дороге, явно заброшенной и не особо использованной, а там и до дома добрались, до руин. «Подождете меня здесь?» – спросил я у таксиста. «Долго?» – недовольно спросил он. «Я заплачу. Тогда подожду». Градус недовольства снизился. Знакомые ворота, знакомая территория и незнакомые руины. От дома ничего не осталось. Не было смысла что-либо там искать. Все сгорело или сгнило за столько-то времени. Смотря на обгоревшие кости дома, вспоминая ту ночь, время, проведенное в лаборатории, я чувствовал ненависть. Ненависть и желание отомстить. Надо бы навести справки об этих Коршуновых. Печати для алхимика – это тот рычаг, через который он изменяет мир. Печать можно создать из чистой энергии, но для этого нужна, собственно, эта энергия. Также печать можно создать из какого-то материала. Представьте, что вам нужно удержать какой-то груз. Пусть это будет плита весом в 10 кг. Держать своими руками можно, но через какое-то время, как бы вы ни были сильны, руки затекут и плита упадет. Пусть не сразу, пусть вы очень упрямы и выносливы, но итог будет закономерен. Если же подставить обычную палку под плиту, то она возьмет на себя основную нагрузку. Надо будет лишь придерживать эту палку, чтобы конструкция не рухнула. Если же поставить колонну, то и вовсе держать не надо. А что делать, если плита весит сотню килограмм или тонну? Тогда палкой не отделаешься, своих сил точно не хватит и потребуется опора покрепче, да понадежнее. На практике это выглядело так, что, в случае самых простых печатей, алхимик мог взять свою слюну или воду и начертить, что нужно. Это сократит расходы раза в два, но применение выйдет одноразовым. Влага просто испарится. Я так делал, когда изучал студентов. Прикрывшись тетрадкой, выливал из бутылки чуть-чуть воды и размазывал, как мне надо. Это помогало беречь силы и не свалиться после поры от истощения. Можно пойти еще дальше. Начертить печать на бумаге. Такая конструкция продержится дольше, но сил уйдет столько же, как и в случае с водой. Потому что чертеж сам по себе не аккумулирует энергию мира. В случае студентов я использовал и этот метод. Листов хватало где-то на 5 повторений, а потом они рассыпались в труху или того хуже, вспыхивали. Поэтому в конечном счете я от этого метода отказался, чтобы на паре случайно не спалиться, как в буквальном, так и переносном смысле. Если выковать печать из металла, то надежность выйдет повыше. Такая печать выдержит от сотни повторений и до бесконечности. Зависит от качества материала и того, как над ним поработал алхимик. Если очистить от примесей, обработать, закалить, то срок службы значительно увеличится. В металлических печатях есть смысл, когда речь заходит о типовых задачах. На том же столе в кузне я использовал этот подход, чтобы сэкономить время. Можно использовать не только металл, некоторые камни, дерево, минералы, жидкости. У них разные свойства, эффекты и, как нетрудно догадаться, материал выбирается под задачу. Некоторые из материалов называют особенными. Это та часть алхимии, которая больше всего подходит под определение мистическое. Я видел кинжал, которым убили столько людей, что он приобрел уникальное свойство, поглощал кровь и помогал восстанавливаться владельцам. Пришлось того алхимика взорвать и сжечь дотла, вместе с кинжалом. Оружие настолько изменилось, что не только восстанавливало плоть, но и разрушало разум. Возможно, есть и более позитивные примеры, но в моем мире они отсутствовали. Да и встретить что-то такое, это надо постараться. Помимо перечисленного существовало то, что могло накапливать в себе энергию мира и удерживать ее. В основном речь шла о драгоценных камнях высочайшей пробы. Да и драгоценные металлы тоже неплохо справлялись, особенно серебро и золото. Отличная проводимость у них. Обо всем этом я думал, когда лазил по крыше дома и вычерчивал печати для сбора энергии. Их эффективность будет минимальной. Если хочу сделать реально что-то классное, мне нужны драгоценные камни. В ювелирный я заходил, но быстро вышел. Цены кусались, очень кусались. Ладно, вышел я не быстро. Купил кольцо с небольшим бриллиантом. На это 15 тысяч ушло. Но, как я надеялся, инвестиция окупится. Хватит, насмотрелся за эту неделю на матерых аристократов. Оставаться и дальше слабым банально опасно. Провозился до самой ночи. Замок на люке я вскрыл и на место его ставить не собирался. Еще не раз сюда вернусь. Добился того, что в комнату ко мне потек пусть и мелкий, но стабильный ручеек энергии, который фокусировался через камень. Теперь через медитацию смогу быстрее восстанавливаться. Когда спускался, проверил, не ждет ли меня кто внизу. Никого не засек, сосед тоже признаков не подавал. Как сидел у себя в комнате, так и продолжил сидеть. Ну и славно, можно выдохнуть. Глава 12. Волк. После веселых выходных, будни захлестнули меня. Я ходил на лекции, готовил доклады, выполнял задания и каждую свободную минуту читал. Читал. Я даже занятия алхимией отложил в сторону, понимая, что мне сейчас как никогда важно войти в учебную колею, быстро адаптироваться и создать себе репутацию способного студента. У меня, собственно, и выбора не было. На все тупо времени не хватало. Я либо учусь по местной программе, либо полноценно занимаюсь алхимией. Нервировало то, что изучение математики или любой другой дисциплины не защитит меня в случае серьезного столкновения. Но я утешал себя тем, что алхимия не поможет мне легализоваться и укрепиться в местном обществе. Поэтому и шел на жертвы, сознательно рискуя. Да и не верил я тогда, что риск высокий. Я в столице, в защищенном месте, где не видел никаких конфликтов, чего мне бояться. Нет, я отдаю себе отчет, что прилететь может откуда угодно, но, что тут скажешь, время ограничено, поэтому пришлось выбирать, что важнее сейчас.